Так, сегодня третья лекция из курса «Геополитика и международные отношения», которая посвящена метафизике моря или талассократии. Напомню, что на прошлой лекции мы подошли к карте Маккиндера, которая является резюме или результатом геополитического мэппинга, когда из целого ряда научных концептов, связанных со сферой социологии, политологии, философии, географии, включая экономику и военную стратегию, мы получаем синтетический концепт геополитики, представляющий собой несколько срезов концептуальных. Одним из фундаментальных концептов геополитики является концепт моря. Его мы сегодня и рассмотрим. Причем мы его рассмотрим с точки зрения тех фундаментальных уровней, которые в нем заложены во всем объеме дисциплин, формирующих основы геополитики, как синтеза, как очень сложной степени обобщения научного. Итак, талассократия. Термин талассократия, это термин происходит от греческого слова «таласса» – «море» и «кратос» – «кратейн» – «сила», «могущество». Обычно слово «кратос» переводится английским словом «power» – «сила» или «могущество». Таким образом, «талассократия» – вот этот звук «т» греческий, мы передаем «т» на русский, всего отсутствие аналога в русском языке, получаем «талассократию» – «власть моря». По-английски это будет звучать «sea power» – «могущество моря». Смотрите, уже сразу мы видим, что здесь существует не просто море, а могущество. Могущество – это политическое, стратегическое, военное, психологическое, социальное явление. Поэтому, когда мы объединяем два термина, географический термин «море» – «таласса» и политический термин «кратос», мы получаем, уже очевидно, сложный концепт. А теперь обратите внимание, что в силу метонимии и определенного синонимического круга, метонимия – это когда целое описывается с помощью его части, или синоним, когда мы подразумеваем одно, а говорим другое, синонимическое использование терминов. В силу этого синонимического закона просто понятие моря, си, таласса, подразумевает в геополитике могущество моря, таласса кратию. Отсюда существует определенная вариативность в терминологии. Мы говорим суша, понимаем морское могущество. Говорим «си» в геополитике, подразумеваем морское могущество, подразумеваем «sea power». Говорим «таласса», подразумеваем «таласократию». Итак, что это за специфический термин «таласократия» и «таласократия»? Впервые мы встречаем его у Страбона, его используют также уже как термин у Страбона, его используют Фукидид и Геродот. Причем Фукидид использует термин «таласократия» наряду с таким термином, как «навкратер». «Наук» — это мореплавание, «навк» — корабль. «Навкратер» — то есть то же самое, господство с помощью кораблей, с помощью мореплавания. Теперь мы уже понимаем, что в понятии талассократия – это не власть моря как географического или физического явления, а власть мореплавателей. Вот это понятие навкратия, не ставшее термином, но используемое Фукидидом в качестве синонима слова талассократия, проливает свет на семантику данного термина. Это не власть моря, а власть мореплавателей. Власть господ моря. Обратите внимание, здесь возникает уже определенный семантический сдвиг. Фукидид использует первоначально термин фалласократия применительно минойской цивилизации. Изначально вот минойская структура политическая мыслится Фукидидом как фалласократическая, но наиболее оперативным этот термин становится у Фукидида в ходе его описания Пелопоннесской войны. И здесь мы уже находимся в самом сердце геополитической дисциплины, в ее таком древнем, первичном, первозданном виде, когда историк Пелопоннесской войны Фукидид начинает осмыслять особенности тех акторов, которые являются ее главными участниками. То есть, как вы помните, Афинской империи Перикла и Спартанского союза. И вот дальше, начиная с победы над персами в сухопутных битвах, а потом в морской битве при Саламине, после того, как внешне для Греции персидская агрессия была отбита, внутренний конфликт переходит в пространство греческих полюсов. И постепенно формируется в ходе Пелопоннесской войны, в начале Делосской лиги, а потом Спартанского союза, и параллельно с этим перемещение переход разных городов, государств под контроль, то Афин, то Спарты, возникают два полюса этой Пелопоннесской войны. Афины и Спарта. При анализе того, как формируется Афинская империя Перикла, и как отвечает на это Спартанский союз, Фукидид приходит к следующему фундаментальному обобщению, что власть Афин является властью морской державы, что все успехи, в том числе и роль Афин в победе морской битвы при Саламинах, решившей в значительной степени исход греко-персидской войны, все успехи Афин связаны с морским флотом. Хотя флот есть и у Спарты, но Афины делают ставку принципиально на флот, а сухопутные силы рассматривают как подсобное, а стратегическое направление, а спартанцы наоборот, они сильны в сухопутном бою, но слабы в морском сражении. Вот это принципиальное замечание о различии структур двух оппонентов Пелопоннесской войны приводит Фукидида, а также и участников, например, самого Перикла в его речах, обращенных к афинянам, хотя это, конечно, целая история, как складывалась драматическая судьба Перикла, какие были этапы этой Пелопоннесской войны, как действовали афиняне на разных ее этапах, как они создавали вот Делосскую лигу, как они потом переносили этот Делосский капитал из храма Аполлона в Афины, как они переходили от содружества к доминации. Все это вот политики и историки политических учений очень любят, потому что здесь и сакральное, и политическое, и психологическое, религиозное, все было включено в эту колоссальную историю Пелопоннесской войны. Кстати, вот в российское время, в Российской империи, каждый гимназист читал Фукидида в оригинале. Поэтому любые детали из этой Пелопоннесской войны были чрезвычайно содержательны. Представьте, как мы обкрадываем себя. Вот сегодня Фукидида даже на русском переводе, наверное, читают далеко не все. А раньше просто чтение Фукидида в оригинале было синонимом такой лицейской образованности. То человек, который к 10 классу это не читал, но считался просто неучим, невежей. И, соответственно, русская литература, русская культура полна аллюзиями на те или иные аспекты этой Пелопоннесской войны, оценки и так далее. Но мы это все вот богатство этого содержательного памятника Фукидида оставляем в стороне и говорим только о самых общих, самых-самых фундаментальных мазках, которые извлекает из этой замечательной и драматической истории конфликта, страшного конфликта внутри одной и той же цивилизации, распределение позиций, фиф, мигар, то есть там целый целая динамика была, потому что каждый полис отличался особой спецификой, и политической, и социальной, и религиозной, и культовой. И вот вся эта драма, она сводится, вся эта политическая, историческая драма сводится в геополитике к некоторым наиболее, может быть, ярким особенностям этих двух сил. Афины – это талассократия, Спарта – это теллурократия, от термин, латинского термина телус, земля, и кратос. Это уже более поздний термин, а вот талассократия, который мы сейчас рассматриваем, это термин уже почти современников, практически современников самой этой Пелопоннесской войны. Очень интересно, что такое талассократия в понимании Фукидида? Только ли факт того, что в своей построении своей империи Афины опираются на военный флот? Только ли это понимается под талассократией? Сразу же могу сказать, что далеко не только это. Уже Фукидид связывает развитие морского флота Афинами и ставка на морской флот при построении Афинской империи с другими особенностями Афинского полиса. И в частности с какими? С торговлей, которая является главным источником экономической мощи Афин. Торговлей не просто, а морской торговлей, и не просто морской торговлей, а колониальной морской торговлей. То есть Афины набирают свое экономическое могущество путем развития не только военного флота, но и торгового флота, который входит в составляющий, как составляющая в элемент талассократии. Развивая военный флот, Афины развивают торговый флот. Развивая торговый флот, Афины развивают военный флот. Военный флот служит афинянам не только для ведения войны, но и для охраны торгового флота. Торговый флот служит не только для обогащения, но и для инвестиций в военный флот. Таким образом, на уровне стратегов Афин, которые становятся то временными архонтами, то тиранами в случае напряженных военных действий или, например, черной чумы, когда власть получает дополнительные экстраординарные диктаторские полномочия, в любых случаях морское могущество осмысляется в военно-стратегическом аспекте и в экономическом аспекте. Таким образом, портовое месторасположение Афин, их нахождение на берегу, осмысляется как военно-стратегическая и экономическая судьба. Смотрите, вот эти два концепта, экономика и военная стратегия, а также географическое расположение города на берегу, наличие свойства города быть одновременно городом-портом, осмысляется как сущность афинской политической системы. Но это еще не все. С этим портовым и морским характером уже Перикл связывает демократическое устройство Афин. Как море постоянно меняется различно, разнообразно, так меняется и мнение жителей Афин, и это рассматривается как источник особого софистского, демократического политического диалога. То есть демократия как беседа, демократия как совокупность мнений, демократия как изменение позиций, с которыми обязана считаться власть, это образ моря в политике. То есть политическое устройство демократии Афины вбирают социокультурную, стратегическую рефлексию на стихию моря. Демократия – это одно из сторон, из аспектов талассократии. Это не случайное сочетание. И, конечно, вопреки этому, увидим в Спарте аристократическую систему, также связанную, это до следующей лекции, мы будем говорить о том, о метафизике суши, но уже забегая вперед, можно сказать, в Спарте мы видим все противоположное. Мы видим сухопутное вооружение, мы видим аграрную экономику, которая является доминирующей, и мы видим аристократическую воинскую систему управления. Нет демократии, нет морского флота, нет торговли. Вернее, это есть, но это второстепенно. Точно так же и в Аттике, в области Афин, тоже есть крестьяне, и тоже есть аристократические роды. Но доминирующим элементом талассократии, который имеет и сухопутные войска, и аграрное производство, и аристократические рода, доминирует в одном случае одно, а в другом случае другое. Таким образом, талассократия, как концепт, возвышается не только над стратегическим, не только над экономическим, но вообще даже над политическим аспектом. Море диктует городу, каким быть его политике. Море близко и к Спарте, море близко и к Фивам. Но одни идут в море, афиняне, они открываются морю, они впускают море в себя, а другие продолжают относиться к морю как сухопутные, как носители сухопутного начала. Таким образом, море приобретает, талассократия приобретает обобщающий фундаментальный характер. Вот такой Лео Фрабениус, исследователь древних культур, который рассматривал стадии возникновения, одной из стадий возникновения культуры как Эрграйфенхайт. Это немножко напоминает Беноменхайт Хайдеггера, когда общество вдруг становится охваченным чем-то. Эргрифенхайт – это охваченность, схваченность, то есть одержимость чем-то. От слова, кстати, самодержится, это тот, кто держит, одержимость. Когда над человеком, обществом, возникает некое неосмысляемое им начало, которое начинает им управлять. Оно его охватывает, оно, человек становится одержимым и общество. Так вот, на определенном уровне развития культуры по Фрабениусу происходит такое эргрифенхай. Море в данном случае, как особое явление, охватывает, обдерживает, схватывает и подчиняет себе культуру и цивилизацию. И диктует море, само море, диктует Афинам самые фундаментальные аспекты своего развития. Такие как военную стратегию морского типа, нейви современная, морскую торговлю, политическую демократию. Массимо Качари, современный итальянский философ, который написал очень интересную книгу «Геософия», предлагает вслед за Жилем Делезом продолжить эту идею геополитического осмысления значения суши и моря и предлагает рассмотреть философию, развивавшуюся именно в Афинах, как следствие влияния моря, поскольку изменение морского рельефа он сравнивает с ноэсисом, то есть базовым уровнем человеческого философствования, на уровне еще феноменальном, невосходящем к логосу. То есть логос рождается из моря, рождение логоса из морских волн, говорит Качари. Таким образом, Делёз в последней книге с Феликсом Гватари, что такое философия, говорит, что не случайно зародилась у греков, потому что идеи приползли, как моллюски по дну Средиземного моря, изменив как концептуально свое значение, которое они имели в более классических и твердых иерархичных культурах Египта, Анатолии или Ирана. Таким образом, вот это портовое положение Афин в значительной степени, где происходит материальный такой дискурсивный дискаунт различных серьезных фундаментальных стратегий, непокорность Афинской Европы перед лицом классических сложных вертикальных систем традиционного Востока, это некий дух восстания, это дух моря, восстающего на сушу. Вот посмотрите, морской пейзаж никогда не бывает одинаковым, он постоянно меняется. Так и демократическое афинское общество не выносит однозначных раз и навсегда данных сухопутных принципов и правил, которыми вполне довольствуются жители Востока, тысячелетиями, ну, например, иранцы, которые являются таким постоянно значимым другим для афинов, для афинян. Так вот, так формируется понятие талассократии. Перикл в своих речах говорит, афинская демократия является проявлением нашей морской природы, нашего города. Открытость, демократия, талассократия, торговля, рынок. Смотрите, рынок, который дисконтирует все в цену. И мы говорим, ликвидность – это возможность поменять товар на деньги. Ликвидность. Ликвидность – это жидкость по латыни, морская стихия. Рынок, торговля – это как не просто есть сухопутная, есть морская торговля. Всякая торговля имеет в себе нечто талассократическое. Дальше мы уже можем представить, к чему мы придем. Но во всяком случае, таким образом, концепт талассократии уже у Фукидида в противостоянии Спарты и Афин восходит на некий фундаментальный метафизический уровень. Метафизика воды, метафизика моря становится одним из элементов той интуитивной геополитики, которая конституируется, начиная с V века до нашей эры, с точки зрения, в тот самый период, немножко раньше, когда расцветает школа Платона и когда возникает греческая философия. Очень интересно, как мыслят фактор талассократии Платон и Аристотель. Оба осознают, что порт, море является источником падения нравов. Морская стихия гибкая, она креативная, но она безнравственная. Нравственность – это следование классическим порядкам, поэтому и для Платона, и для Аристотеля идеалом является Спарта, то есть Теллурократия, а не Талассократия. И в этом отношении не случайно город, совершенное государство Платона, Платонополис, должен отстоять довольно далеко, как минимум 80 на 80 километров от, на наши меры длины, от моря. Море несовместимо с идеальным политическим устройством, говорит Платон. И в этом отношении то же самое утверждает Аристотель, что хорошо иметь выход к морю, но надо отделить его от столицы, потому что пребывание в этой капиталистической демократической среде, а демократию Аристотель считал наихудшей формой политического управления, соответственно, эти вещи у них в философии связываются, в политической философии, и на самом деле идеалом становится политики у древнегреческих философов, даже афинских философов, обратите внимание, является не Афины, а является противник Афин. К тому времени эта Пелопоннесская война закончилась, и напряжение спало, а противники Афин в Пелопоннесской войне – спартанцы. Это очень важно. Спустя довольно много времени мы встречаем удивительно объемную геополитическую метафизику у неоплатонического философа Прокла. Это уже, соответственно, 5-6 век нашей эры, это еще философ, продолжающий греческую античность, языческий философ, не принимающий христианство, творящий в Афинах, опять же, который создает грандиозную неоплатоническую философию, значение которой, кстати, открывается только в 20 веке, благодаря целому ряду философов, которые открыли Прокла как, по сути дела, систематизатора всех тех философских учений, которыми мы восхищались в Средневековье, в христианской, которые в значительной степени оказали решающее влияние на развитие, например, немецкой классической философии, а это вообще почти вся философия там, 19 века, немецкая классическая философия. Так вот, Прокл – это фундаментально. При слове «Прокл» современные такие посвященные философы подпрыгивают. Если мы не подпрыгиваем, значит, мы невнимательно относимся к этой философии. Для нас это какое-то одно сухое имя среди многих других, ничего нашему сердцу, уму и душе не говорящих. А вот Прокл – это на самом деле действительно фантастически интересный мыслитель со всех точек зрения. И вот у Прокла в его комментариях, в основном неоплатоники комментировали Платона, но как они это делали, это удивительно. Так вот, когда Прокл комментирует Крития, диалог Платона, там, где идет речь об Атлантиде, вы, наверное, знаете, хотя бы краем уха слышали о этой истории, как описывает Платон, считается, что это не законченное произведение, а такое введение к диалогу Тимей. Поэтому Прокла, комментарии к Критию, расположенные в первой части комментариев к Тимею, речь идет о войне атлантов и греков, которая была во время Иона, за 12 тысяч лет до Платона. Соответственно, это мифологический рассказ, который, тем не менее, это история об Атлантиде, который сообщает Платон. Платон рассказывает о том, что согласно греческим мудрецам существовал некий остров за пределом Гибралтарского пролива, то есть в Атлантическом океане. И поэтому назывался Атлантида. Атлантида называлась он также, потому что там на западе стоял титан Атлас, который держал небо. Это точка, где небо соприкасается с землей в моменте захода солнца. И там на западной оконечности Ойкумены, то есть вселенной, стоял Атлас, гигант Атлас. Находилось царство атлантов, королей Атлантиды, которые, согласно Платону, были потомками титанов. Это очень важно. А вот кто жил на территории Греции? А на территории Греции, с точки зрения мифологии того периода, и, по крайней мере, в том описании, которое дает Платон, жили потомки богов. Но потомки богов очень специальные. Кто такие афиняне? Согласно этиологическому, такому генетическому мифу о происхождении афинян, они возникли из семени Гефеста, который излил это семя, глядя на недоступную ему богиню Афину Палладу. И тогда из этого семени земля породила предков афинян. Это очень важный момент, и, по крайней мере, для неоплатоников, поскольку Афина Паллада – это мудрость, это мир умозрительных, умосозерцаемых идей, недоступных и неприкасаемых, поэтому она чистая девственная богиня. Гефест – это демиург, бог, который творит формой, и поэтому он творит эти формы, созерцая идеальные образцы, а потом эти формы из земли получают свое материальное воплощение. И тем не менее, таковы афиняне, как народ и раса философов, раса божественного происхождения. Они продукты семени демиурга, но отражают в себе его желание, стремление к божественной чистоте небесной девы идеи Паллады, Софии. Таким образом, у Прокла греки – это потомки богов, а атланты – потомки титанов. Расположены они в пространстве сакральной географии, где все Средиземноморье рассматривается как суша. И вот здесь Прокл является абсолютным геополитиком. Он говорит, что Средиземное море – это наше внутреннее озеро, а не более того. Вся эта территория – это греческий, эллинский мир, который представляет собой сушу. Здесь царят законы неизменности, постоянства, вертикали, божественного света. Это лучший из миров. Он отделен от другого мира. Для неоплатоников нет понятия зла. Они считают, что есть хорошее и менее хорошее. И вот хороший мир отделен от менее хорошего мира столпами Геракла, то есть Гибралтарским проливом. Там, где заканчивается внутреннее озеро Средиземное море и начинается Атлантический океан. И вот там некогда существовало царство атлантов. И дальше, описывая и трактуя царство атлантов, Прокл снова вспоминает все формы талассократии. Что там процветали искусство, торговля, морской флот, демократия, сочетание рациональности, инноваций и такой динамической, экспансивной, постоянно меняющейся стихии. То есть Прокл описывает нам антологию титанов, подвижных, активных, чрезвычайно могущественных, но при этом непостоянных, неосененных божественным логосом и имеющих определенный дефицит солнечного аполлонического начала. И вот эти титаны начинают, потомки титанов Атланты, нападают на средиземноморских греков, переходят границы столпов Геракла, которые являются главными в этой модели, и море нападает на сушу, суша отбивается, и это же Прокл описывает как восстание демонов на богов, как продолжение титана Махи, только в геополитике. Море хуже, чем суша, говорит Прокл. Торговая, демократическая, титаническая цивилизация материи хуже, чем духовная цивилизация форм, цивилизация идей, цивилизация богов. И поэтому столпы Геракла – это два символических знака, которые, два столпа, которые символизировали Гибралтарский пролив. Один со стороны Европы, другой со стороны Африки. Эти два столпа Геракла, на них было написано очень важная эгида, очень важная надпись. «Nec plus ultra», если по-латыни. Дальше нельзя. Почему дальше нельзя? Дальше начинается цивилизация моря, дальше начинаются титаны, дальше начинается вход в подземный мир, в мир мертвых, дальше живут демоны, дальше живут торговцы, креативные инноваторы, дальше живут представители иной негреческой цивилизации. Поэтому туда нельзя. И вот борьба греков с атлантами описывается Проклом как борьба телурократии греческой с атлантической таласократией. Теперь, уже забегая немножко вперед, давайте посмотрим, наверное, у вас у многих есть доллары, и вы их иногда меняете. Как вы думаете, что означает символ вот этот доллара? А? Смотрите, вот смотрите, как интересно. Ведь это символ Соединенных Штатов Америки, который находится за столпами Геракла. И для, как они, там может быть написан проход закрыт, когда они уже находятся за. Так вот, на самом деле это эмблема, старая американская эмблема, где изображены столпы Геракла, а с эгиды стерто слово «нек». И там написано «плюс ультра». Дальше, туда, в то Атлантическое море, куда категорически был запрещен выезд телурократическим грекам. То есть на самом деле связь Атлантического океана, Североатлантического альянса, американского долларового капитализма с вот этим мифом, разбираемым Проклом, самое прямое. Символ доллара – это столпы Геракла, где написано «давай дальше, плюс ультра». Плюс ультра, не нет плюс ультра, дальше нельзя, дальше демоны, дальше вход в ад. Нет, давай, в ад, вперед. И, кстати, поразительно, что, как, знаете ли, например, статуя какой богини, это статуя свободы перед Нью-Йорком? И, а? Нет, нет, не Афина, никак не Афина. Обратите внимание на специфику ее головного убора. Помните такие шипы? Так изображалась в Греции только одна богиня. Нет, нет, нет. Нет, нет, да, близко к Персефоне, Геката, богиня ада, поэтому она с факелом. Зачем факел днем? Это богиня ночи и богиня ада, богиня, которая живет по ту сторону столпов Геракла. Поразительно, что ее хотели поставить французские архитекторы во Франции, но поместили ее именно туда, где и самое место. За пределы столпов Геракла, в цивилизацию, которая стерла нек с эгиды у столпов, этих столпов. И богиня с факелом, она освещает факел. Днем факел не нужен, факел нужен ночью. Это богиня ночи и богиня ада. То есть, таким образом, сквозь такие огромные циклы исторические, на уровне многократного, конечно, ироничного, творческого, интеллектуального подразумевания, мы сталкиваемся с чередами символов, понятий, концептов, которые... как отражают как современные стратегические модели, которыми оперируют современные холодные эксперты, совершенно лишенные чувства юмора и, может быть, даже философской подготовки, и философы древности, которые осмысляли эти соответствия более в мифологических терминах, но пытались высказать нечто очень похожее на то, с чем оперируют современные геополитики. Итак, следующая тема. Это сакральная география. Ну вот в качестве развития такого понимания особенности качественного пространства можно привести противостояние между Востоком и Западом в философии иранского платоника Шехабаддина Яхья Сахраварди, который основал мистическую географию, которую можно назвать такой предшественницей геополитики, где фигурирует Запад и восток вещей. Причем это тоже качественные понятия, как суша и море. Запад для Сахаравардзи – это изгнание, практически как и для Прокла, в сторону атлантизма, в сторону материи, в сторону менее лучшего мира, то есть, по сути дела, просто совсем не лучшего мира. И восток вещей, или восток сакральной географии, где является мир истоков, мир озарений. Так вот, человеческая жизнь и судьба индивидуума с точки зрения Сакраварди имеет свою цель – уйти из западного изгнания, перейти в страну Востока, найти, пробудиться и найти свой путь в страну Востока. Или уйти, и, если мы перенесем это, из цивилизации моря, из стола Сократии, прийти в цивилизацию суши. Таким образом, вот, да, посредине этого Запада и Востока, в центре мира стоит пурпурный архангел, согласно Сакраварди. Одно крыло его белое, это восточное крыло, а другое затенено худшим из миров, другое красно-черное. Вот этот архангел, пурпурный архангел с двумя крыльями, он находится между. В нем происходит, это как столпы Геракла в картине Прокла. Точка перехода от мира моря в мир суши, от мира титанов или демонов в мир богов и ангелов. Там стоит страж порога, который является фигурой, фундаментально уравновешивающей эти два мира, или границей между одним и другим. Вот путешествие с запада на восток из стола Сократии в Теллуракратию с точки зрения Сакраварди является экзистенциальной, духовной, религиозной, мистической задачей человека. Теперь переходим к Риму и Карфагену. Рим и Карфаген – это второе воплощение Теллуракратии. Рим, Талласократии, Карфаген. Здесь я позволю прочитать определенный кусок, который из фрагмент текста Гилберта Честертона, которого знают как автора детективов, одновременно он был очень интересным философом, мыслителем, как он описывал в духе качественной геополитики Карфаген и Рим. Карфаген, с его точки зрения, был воплощением Талласократии. Итак, мы говорим сегодня о метафизике моря. Карфаген, с точки зрения Честертона, и по своем противостоянии с Римом, означал ярчайшее историческое выражение принципа sea power, морского могущества. Вот что пишет Честертон. «Я назову этот конфликт схваткой богов и бесов. На другом берегу Средиземного моря стоял город, называющийся Новым. Он был старше и много сильнее, и много богаче Рима, но был в нем дух, оправдывающий такое название. Он назывался Новым потому, что был колонией, как Нью-Йорк или Новая Зеландия. Нью-Йорк, Новый Йорк или Новая Зеландия. Своей жизнью он был обязан энергии экспансии Тира и Сидона, крупнейших коммерческих городов. И как во всех колониальных центрах, в нем царил дух коммерческой наглости. Карфагеняне любили хвастаться, и похвальба их была звонкой, как монеты. Например, они утверждали, что никто не может вымыть руки в море без их разрешения. Это было повторено потом Британской империей. Они зависели почти полностью от могучего флота. Как те два великих порта зависели почти полностью, да, они зависели почти полностью от могучего флота, как те два великих порта и рынка, из которых они пришли, из Тира и Сидона. Карфаген вынес из Тира и Сидона исключительную торговую прыть, опыт мореплавания и многое другое. В новом городе, который римляне называли Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, главное божество называлось Молохом. Римляне сперва не знали, что с ним делать и как его называть. Им пришлось обратиться к самым примитивным античным мифам, чтобы отыскать его слабое подобие – Сатурна пожирающего. Но почитателей Молоха никак нельзя назвать примитивными. Они жили в развитом и зрелом обществе и не отказывали себе ни в роскоши, ни в изысканности. Вероятно, они были намного цивилизованней римлян, подчеркнуто о Честертона. И Молох не был мифом, во всяком случае он питался вполне реально. Эти цивилизованные люди задабривали темные силы, бросая сотни детей в пылающую печь. Чтобы это понять, попытайтесь себе представить, как манчестерские дельцы при бакенбардах и цилиндрах отправляются по воскресеньям полюбоваться поджариванием младенцем. Почему практичные люди, спрашивает Честертон, убеждены, что зло всегда побеждает? Что умен тот, кто жесток, и даже дурак, лучше умного, если он достаточно подл. Почему им кажется, что честь – это чувствительность, а чувствительность – это слабость? Потому что они, как и все люди, руководствуются своей верой. Для них, как и для всех, в основе основ лежит их собственное представление о природе вещей, о природе мира, в котором они живут. Они считают, что миром движет страх, и поэтому сердце мира – зло. Они верят, что смерть сильнее жизни, и поэтому мертвое сильнее живого. Вас удивит, если я скажу, что люди, которых мы встречаем на приемах и за чайных столом, тайные почитатели Молоха и Ваала. Но именно эти умные, практичные люди видят мир так, как им видел его Карфаген. В них есть та самая осязаемая грубая простота, из-за которой Карфаген пал. Он пал потому, что дельцы до безумия безразличны к истинному гению. Они не верят в душу и потому, в конце концов, перестают верить в разум. Они слишком практичны, чтобы быть хорошими. Более того, они не так глупы, чтобы верить в какой-то там дух, и отрицают то, что каждый солдат назовет духом армии. Одним словом, как могли понять человека они, так долго поклонявшиеся слепым вещам, деньгам, насилию и богам, жестоким, как звери? И вот новости обрушились на них, на жителей Карфагена. Зола повсюду разгорелась в пламя. Ганнибал, предводитель карфагенской армии, разгромлен. Ганнибал свергнут. Сципион перенес, римский полководец, перенес войну в Испанию. Он перенес ее в Африку. Под самыми воротами золотого города Ганнибал дал последний бой, проиграл его, и Карфаген пал. Теперь Честертон пишет, как никто еще не падал со времен сатаны. От нового города осталось только имя. Правда, для этого понадобилась еще одна война, и те, кто раскопал эту землю через много веков, нашли крохотные скелеты, целые сотни, священные остатки худшей из религий. Карфаген пал потому, что был верен своей философии и довел ее до логического конца, утверждая свое восприятие мира. Молох сожрал своих детей. Боги ожили снова, бесы были разбиты. Их победили побежденные, можно сказать, что их победили мертвые. Мы не поймем славы Рима, ее естественности, ее силы, если забудем то, что в ужасе и унижении он сохранил нравственное здоровье, душу Европы. Он стал во главе империи именно потому, что он стоял один посреди развалин. После победы над Карфагеном все знали или хотя бы чувствовали, что Рим представлял человечество даже тогда, когда был от него отрезан. Врагу, а не сопернику, отказывались поклоняться римляне и ненавидели дух ненависти, владевший Карфагеном. И последняя эмоциональная фраза из этой длинной цитаты Честертона. «Смех и печаль соединяют нас с древними. Нам не стыдно вспомнить о них. И с нежностью мы видим сумерки над Сабинской фермой и слышим радостный голос домашних богов, когда Катул возвращается домой в Сермион. Карфаген разрушен». Картагу Деленда С. Вот в этом панегирике пуническим воинам Честертон выражает поэтически, по-европейски, дух того, что он видит как сущность талассократии. Поразительно, что если Фукидид нейтрален в определении талассократии, то Прокл довольно холодно и философски описывает, что это атланты, конечно, очень, как бы, титаны, атланты, конечно, они представители бесов, обратите внимание, демонов, титанов, но это не так еще плохо, потому что это не самое лучшее просто. У платоников не было слова «зла». Зло для них было умалением добра. Был прекрасный греческий мир и был менее прекрасный, менее греческий талассократический мир Атлантиды. Ну, а здесь уже с таким жестким дуализмом Рима, с Катоном, старшим сенатором, которого высмеивали из-за того, что все свои речи, вы знаете, в Сенате он начинал и заканчивал фразы «Картагу деленда эст». Поэтому, я все-таки думаю, начинал он, что Карфаген надо разрушить, и заканчивал так. В конечном итоге, посмотрите, этот человек, на котором потешался римский плебс, оказался прав. И если понять, что такое талассок и телурократия в метафизическом аспекте, то его пренупреждение о том, что необходимо разрушить этот город, сравнять его с землей, оказалось совершенно верно. Во-первых, его послушали, во-вторых, Сципион победил Карфаген, и в-третьих, судьба мира, дальше об этом Честертон пишет, и судьба Рима, ставшая территорией, где родился Спаситель, Христос, он был христианином, Честертон, зависело от того, кто одержит эту фундаментальную победу не просто одного государства, воюющего с другим, а одной цивилизации, воюющей с другой цивилизацией, одного духовного начала, воюющей с другим духовным началом, одной религии, воюющей с другой религией. Поэтому-то он и говорит, что дело в талассократии, в торговой цивилизации, в такой вот в специфическом материальной ориентации практического эффективного мира лежит в глубине религии. Здесь у Рима был флот, и сам Ганнибал был сухопутный принципиально, предводитель сухопутных армий. Дело уже не в стратегии, дело в том глубинном начале, которое оживляет эти два типа цивилизации. То есть здесь могущество суши и могущество моря открывается как некоторая религиозная, духовная, метафизическая составляющая. Дальше мы имеем дело с тем, что можно назвать «translatio imperii». Вот с точки зрения христианской теории империи, Рим может перемещаться. Так был первый Рим, итальянский Рим, новый Рим, Константинополь, который переместился, и вот русские добавили еще третий Рим, Москву. Исходя из этой идеи «translatio imperii», переноса имперской инициативы, поэтому Рим может быть разным. И вот как Рим исторически перемещается, мы видели, что в начале, до этого, в эпоху Пелопоннесских войн, сухопутный полюс – это Спарта, а морской – это Афины. В эпоху Пунических войн Карфагена и Рима морским полюсом становится Карфаген, а сухопутным уже исторический Рим. Дальше продолжается это «translatio imperii». То есть дальше продолжается смещение, расползание по планете этих полюсов цивилизации. Талассократия и Теллурократия как бы ищут сквозь историю для себя точек, на которых они могли бы закрепиться. И вот одной из промежуточных стоянок цивилизации моря была Венеция, которая построила свое могущество, свою Венецианскую империю, свою Средиземную империю, и империю исключительно на этом талассократическом принципе. Это было даже символически закреплено в браке дожа с морем, который обручался с морем, бросая туда обручальное кольцо, венецианский дож. Это была цивилизация торговая, это была цивилизация демократическая, это была цивилизация олигархическая, финансово-олигархическая, построенная целиком и полностью на морской торговле и на морском могуществе. Напомню, что именно венецианские руководители, купцы и дожи переориентировали четвертый крестовый поход, который должен был направиться в Иерусалим для борьбы с мусульманами, он переориентировал на Византию. И в конечном итоге от рук крестоносцев, благодаря специфическому предложению венецианских дожей, пала Византия, была установлена Восточная Латинская империя. Потому что крестоносцы задолжали за постой венецианцам, когда они отправлялись на Ближний Восток в последний четвертый крестовый поход, и вместо того, чтобы платить эти невыносимые долги, им предложили венецианцы разграбить Византию. То есть мы, как православные, являемся в каком-то смысле наследниками этой замечательной венецианской идеи, поскольку матрица нашей культуры, Византийская империя и нашей религии, православие, оплот православия был разграблен нещадно крестоносцами именно под таким вот доброжелательным предложением венецианских купцов. А с другой стороны, в Европу Венеция принесла протокапитализм, она принесла возрождение, она принесла дух капитализма, индивидуализма и торговли. На самом деле из Венеции идет наступление талассократии на все европейское пространство, в том числе свободные германские города, в Голландию. Это была одна из стоянок карфагенского духа, жестко противостоящего духу Рима. Дальше, временно, на определенный период этот центр после особенно некоторых событий таких резких после реконкисты в Испании, центром талассократии позднее становится Голландия, голландская империя, которая создает свою торговую, военную, именно капиталистическую, демократическую систему, получая контроль, выходя из-под контроля католической сухопутной Испании, голландцы строят свой мир. Но пиком современной талассократии является Великобритания, создание морской британской империи, которая окончательно, абсолютным образом закрепляется после Семилетней войны 1756-1763 года, но перед этим проходят ряд дуэлей с другими талассократиями, побеждая последовательно Испанию, непобедимую армаду, Францию с ее претензиями колониальными, Голландию, и постепенно превращаясь в фундаментальную талассократию нового времени. Итак, Британская империя – это последний по историческому такому счету приход Карфагена. Карфаген возрождается из пепла. Та же самая цивилизация, которая составила славу Афин, величие Карфагена, залог победы и торжества Венеции, силу и мощь Голландской морской империи воплощается в Британской империи, где процветают все те принципы, которых талассократия, о которых мы говорили раньше. И демократия, и разделение властей, и торговый строй, и динамика социального развития, расцвет индустриального производства, повышенное внимание к материи и тот же дух карфагенских дельцов, карфагенских купцов, о котором говорил англичанин, правда, он был католиком, Честертон. Так вот, талассократический смысл Британской империи становится осмысленным, отрефлексированным началом английской политики. Англия становится владычицей морей, и мы имеем дело с уже последним историческим приходом Карфагена. Карфаген воплощается в Великую Британию, и дальше практически создаются новые условия распределения талассократии и телурократии в мире. Мы знаем, что не сразу Россия, сухопутная, континентальная, стала оппонентом Великой Британии. Вначале оппонентом была и Франция европейская, и по-разному развивались эти отношения, но постепенно мы вышли, где-то уже к началу 19 века, на довольно ясное противостояние. Новый Карфаген и Третий Рим, о котором будем говорить на следующей лекции. Немецкий философ, политолог и геополитик Карл Шмидт, который посвятил проблематике талассократии и телурократии фундаментальную работу, я ее рекомендую, которая называется «Земля и море». Она легко находится в интернете в свободном доступе. Я рекомендую две его работы, которые сразу же вводят в курс дела. Первую – это «Земля и море», а вторая – «Планетарная напряженность между Востоком и Западом». В этих двух работах Шмидт описывает философско-метафизическое содержание Земли и моря, по сути дела, Земля. Он называет море Левиафаном, но только не в смысле Гоббса, а в смысле библейского морского чудовища, а сушу бегемотом. Таким образом, вводит еще одну мифологическую пару, бегемот против Левиафана. Они в Библии бьются между собой. И вот Левиафан, с точки зрения такой геополитической модели, это и есть талассократия, это и есть цивилизация моря, это общий геополитический концепт, синонимичный тому ряду, который мы разбираем сегодня. Море – это Левиафан, суша – это бегемот. Шмидт говорит о том, что представления о Земле и море заложены гораздо глубже, чем анализ исторических особенности в противостоянии двух держав. Существуют базовые представления о происхождении людей из земли. Мы это видели в мифе о происхождении афинян. А этот миф о том, что первые люди родились из земли, распространен среди самых разных народов. Это и называется понятие «аутохтонос». Когда мы говорим «автохтонное население», значит, родившееся, «хтонос» — это земля, «ауто» — сама, рожденный самой землей, автохтоны. Сегодня мы под этим словом поднимаем люди, которые традиционно проживают на данной земле, а вот в мифологическом контексте это означает люди, рожденные этой землей. И Платон предлагал обучать воинов совершенного города, совершенного государства так, как будто бы они родились с землей, чтобы они ее больше любили и защищали лучше. Вот этот миф даже прагматически осмыслялся философски, но во многих мифологиях он рассматривался как просто определенный этиологический, объясняющий миф происхождения человечества. То есть люди родились из земли. Это есть и в нашем русском языке. Когда мы говорим «мать сыра земля», а это устойчивое выражение, мы подразумеваем в некотором мифологическом контексте именно прямые связи с землей. Но Шмидт подчеркивает, что существуют еще автотелосические теории. Автотелосические, не автохтонические, хтонос земля, а автотелосические теории происхождения, где люди происходят из рыб, что на самом деле предшественниками людей были выползшие на берег рыбы. И, кстати, Шмидт считает, что идея того, что все произошло из воды, философа Фалеса, является философским оформлением этого древнего автотелосического мифа. Мы знаем, что у множества, особенно океанских народов, народов маори, народов мореплавателей, существуют мифы, и у многих финикийских народов о том, что предками людей были рыбы. Вот эта мифология Лавкрафта, которую, наверное, многие знают, ее сделали как бы даже излишне популярной, связанной с Ктулху и с происхождением первых людей из таких подводных существ, выражает не что иное, как рециклирует на новом уровне черной фантастики, рециклирует эти автотелосические мифы, которые свойственны очень многим древним культурам. И вот Шмидт задается таким образом. В любом случае возникает вопрос, что есть наша стихия? Мы дети земли или моря? Это недосужий вопрос, потому что мифы, которые мы проецируем на наше происхождение, на самом деле обращены не в прошлое, а в настоящее и в будущее. Кем мы себя мыслим? Мыслим себя автохтонными или автоталасами? Мы свободны от корней, как автоталасы, или мы обязаны служить той земле, на которой мы родились. Иными словами, мы патриоты или космополиты. И это проецируется в наше глубинное историческое обоснование. Иными словами, теперь мы получаем еще одно измерение геополитического концепта моря и, соответственно, суши, который связан с антропологией, с глубинным определением человека, с религией его собственного содержания. В одном случае человек является выразителем земли, суши, автохтоном, и он есть не что иное, как момент этой суши. Мы говорили о месторазвитии Савицкого, но момент развития моря невозможен, потому что море постоянно меняется, и поэтому возникает иная антропология. Открытая антропология, антропология открытого общества, где человек есть постоянная переменная величина, не постоянная, а переменная. Антрополог Арнольд Геллен назвал это «мангельвезен». Человек – это существо, смысл которого определяется нехваткой, недостатком. Мангель. У него нету его собственной сущности. Это типичное развитие на современной философской антропологической модели представления о автотелосическом происхождении людей. Дальше Шмидт, по сути дела, выражает те самые фундаментальные аспекты понимания земли и моря, на которых строится геополитика. И он ссылается на геополитику, он считается одним из главных философов 20 века уже геополитики. Шмидт пишет, всемирная история – это история борьбы континентальных держав против морских держав и морских держав против континентальных держав. Адмирал Кастекс, французский специалист по военной науке, предпослал в своей знаменитой книге о стратегии обобщающий заголовок «Море против земли» – «La mer contre la terre». Тем самым он пребывает в русле давней традиции. Вот этот переход между мифологией, философией, первыми обобщениями историков античных, историческими событиями и современной стратегией, современным устройством мира является самым поражающим воображение в геополитике. То есть геополитика, с одной стороны, совершенно рациональная наука. Она может говорить о тех или иных торговых договорах, о битвах, о союзах, о войнах, о конфликтах, о дипломатических отношениях, об экономических сделках или транзакциях, о правовых аспектах регулирования стран отношений между друг с другом, с одной стороны, с другой стороны, подразумевает систему глубинных религиозно-мифологических и антропологических представлений. Конечно, получается, что если мы займемся анализом геополитики, что мне и представляется наиболее интересным, мы увидим настолько множество этажей, уровней, каждый из них очень сложным образом соотносится с другим. Такие исторические обобщения, такие мифологические конструкты, такие религиозные, религиоведческие, компаративные системы с одной стороны, с другой стороны социологические, цивилизационные, с третьей стороны уже совсем простые, политические, поскольку мы видим, что, конечно, у адмирала Кастекса там в голове про Фалеса или про Прокла или про Ктулху нет даже не отдаленных ассоциаций. Он говорит о простых вещах, понятных любому политическому деятелю, любому человеку, изучающему стратегию. И тем не менее его дискурс в этом геополитическом контексте, именно с точки зрения метонимии и синонимии, о которых я говорил, приобретает удивительно насыщенный характер. Как только нечто попадает в сферу геополитики, все начинает, это нечто, этот термин, это понятие, этот факт, этот исторический персонаж, это какая-то битва, религиозное, стратегическое, экономическое соглашение, правовой документ становится совершенно иным по своему содержанию, насыщается глубиной, насыщается смыслом и становится одновременно очень простым. Это как концепт в философии. Создание концепта – это огромный труд, потому что он требует колоссального напряжения человеческого логоса. Но когда мы его получили, он становится как прет-а-порте, его можно воспроизводить. Поэтому геополитика имеет еще другое свое измерение. Вот мы пытаемся фундаментально ее продумать, мы ее пытаемся проанализировать на философско-религиозно-мифологическом, социологическом уровне. Но на определенном уровне она еще в своей самой упрощенной версии представляет собой крайне простую модель анализа мировой ситуации. Суша и море, вот только что мы сказали, всемирная история – это просто всего-навсего история борьбы континентальных держав против морских. Остается только установить, что является морской, а что континентальной, на каком этапе, где зафиксируется та или иная империя, где у нас Карфаген на сегодняшний момент, где Рим, и мы уже представляем себе приблизительно тот фрейм, тот контекст, в котором будут развиваться те или иные политические события, потому что, в принципе, это метод не только ретроспективного анализа истории, но и метод анализа актуальной истории, а также прогнозов, построения стратегий, программ на будущее. Шмидт еще одну фундаментальную вещь говорит, что Англия не всегда была островом, что, несмотря на то, что она отделилась от континента очень давно в географическом смысле, долгое время Ла-Манш был просто, ну там, озером, речкой, и англичане также участвовали в европейской истории, как европейцы в английской, нормандское завоевание, например. Но в определенный момент, когда Англия открылась морю, отправилась в море, она, как и древние афиняне, древние карфагеняне, открылась этому морю, впустила море в себя, позволила Griffin sein, то есть стать охваченной, одержимой морем. Вот этот тонкий цивилизационный момент, и, конечно, он к простой стратегии или географии уже не имеет никакого отношения. Что значит von Meer ergriffen sein? Что значит быть охваченным морем? И вот тогда то, что говорил Честертон, то, что говорил Прокл, то, что говорил Платон и Аристотель относительно стихии моря, становится очень принципиальным. Быть охваченным морем значит быть оторванным от корней. Это значит пуститься в путь, где суша будет уже не базовым обитанием, а тем, к чему мы приближаемся с морской территорией, то есть берегом. Берег. И вот этот берег, когда суша становится берегом, и когда колонизатор углубляется на ограниченное расстояние вглубь суши в своих походах, тогда меняются фундаментально культурные архетипы сознания, цивилизации, социальные установки и социологические установки в обществе. Происходит изменение социального сознания. И тот же Шмидт указывает на то, что Гегель в своей философии права показывает, что все историческое право формировалось вокруг фигуры дома. И семейное, и частное право, и политическое. Дом, семья, брак, имущество, господство, отношения подчинения, налоги, соблюдение правил. Все имеет своей парадигмой дом. То есть стоящий на одном и том же месте, в фиксированном ландшафте, центр человеческого бытия. И вот дом лежит в основе права, как сухопутного права. И когда мы переходим от фигуры дома к фигуре корабля, именно корабля, как дома, полностью оторванного от чего-то постоянного, возникает новое право, но не морское, а демократическое, изменяющееся, космополитическое право, не знающее твердых и четких границ. Возникает динамика, инновация, модернизация. Корабль и право корабля несет с собой не просто разграничение морских границ. Это корабль, когда мы его впускаем внутрь, и как, кстати, интересно, что Шмидт описывает, что Испания при всем объеме своих морских владычеств никогда не приняла море в себя, она не была одержима морем. Она продолжала строить свои колонии так же, как строила свою собственную землю. Поэтому Латинская Америка, и Португалия в значительной степени, хотя она была ближе к Англии, но вот Латинская Америка создала особую колониальную идею, модель сухопутного типа, а англосаксонские колонии создали Северную Америку, общество совершенно с другой ориентацией. Там море было впущено в себя, взято. Англосаксонская, Британская империя была охвачена морем. Она перешла на сторону моря, она совершила трансгрессию со стороны суши на сторону моря. А Испания, несмотря на свои огромные морские могущества и владения, этого перехода не сделала, этой трансгрессии не выполнила. Она осталась сухопутной, по сути, империей. И все ее колонии четко отражают до сих пор вот это противостояние Северной и Южной Америки, они отражают, эти колонии, тот континентальный сухопутный тип, который доминировал в Испании. И вот для Шмидта победа над непобедимой армадой английского, британского флота, торжество пиратов, как специфического социального типа, которые достаивались даже звания сэров от английских королей за счет того, что эти грабители морей приносили политические и экономические успехи английской короне, это победа английского флота над испанцами, это была победа принципа над принципом, это была победа Карфагена над Римом, принципиально. Хотя и те имели очень мощные морские империи. Поэтому мало того иметь флот, мало иметь морские колонии. Важно перейти или не перейти на сторону моря. То есть стать или не стать левиафаном, или остаться просто плавающим бегемотом. Вот две разные вещи. Купающийся бегемот или левиафан, как змей, живущий в морских глубинах. Это два разных модуса бытия, две разных исторических онтологии. Ну и дальше, что чрезвычайно важно, как показывает Шмидт, в реальности Лоренц фон Штайн, социолог немецкий 19 века, замечает, как странно, говорит Лоренц фон Штайн, что индустриальная революция в Англии точно совпадает с ее морским колониальным пиком, ее морского колониального могущества. И вот тут Шмидт говорит, это совершенно не странно. Индустриальное развитие, повышенное внимание к торговле, к бизнесу, к финансу, к построению машин, построению аппаратов, превращение левиафана в пароход, в паровой, создание искусственного левиафана, создание корабля и мира как корабля, постоянно двигающегося, такое построение, начало построения гигантского Титаника, это на самом деле тесно связанные между собой вещи. Поскольку индустриализация, утверждает Шмидт, это и есть пик и торжество талассократии. Если бы Карфагену не помешали римляне, то, питаясь питая своих злых богов младенцами, они бы построили паровую машину, ткацкий станок, и вот все то, чем замечательная современная Англия, и потом бы разделение властей, и в конечном итоге интернет. То есть движение в сторону технологической индустриализации необходимо, имеет необходимым условием отрыв от корней, переход на сторону моря. И современная глобализация, современный процесс, открытие границ, открытое общество, глобальный мир, все это не что иное, как торжество исторической талассократии. То есть теперь на каком этапе это все становится осмысленным научным явлением, научной теорией? Это, конечно, очень интересно. Ну, во-первых, кстати, один момент надо сказать, что есть такой специалист международных отношений, Питер Катценштайн, конструктивист. Питер Катценштайн, у него есть замечательная монография коллективная под его издательством, которая называется «Цивилизации в мировой политике». Civilizations, она не переведена у нас на английском, Civilizations in World Politics, где он разбирает цивилизации незападные. И вот он приводит там очень интересный пример, там много очень любопытных данных, но вот он говорит о том, что в начале 15 и особенно 16 века, то есть период великих географических открытий Запада, если мы посмотрим на состояние китайского флота, что мы, интересно, там увидим? Люди, которые на джонках курсируют вокруг китайских берегов, там периодически вылавливая рыбку за рыбкой. Нет, он говорит, по всем историческим данным, аналам, Китай имел в тот период флот торговый и военно-морской флот, намного превышающий европейский того периода. То есть вот европейские корабли Колумба, флотилия Колумба, по сравнению с китайскими кораблями того периода, выглядят как жалкие трухлявые джонки. А это были огромные корабли, в которых были выгравированы великолепные драконы на корме, которые представляли собой отлаженные, великолепно действующие механизмы, предназначенные для морских путешествий, для проведения боев. Но почему, тогда спрашивает Катценштайн, Китай не вступил в битву за колонизацию. Почему он не схлестнулся с совершенно намного уступающим его западным миром, который отправился в мировой океан с целью приобрести новые богатства, открыть новые торговые пути? Оказывается, дальше возникает уже совсем интересный момент. Императоры, китайские императоры, находившиеся в... чья резиденция была, конечно, очень далеко от морских границ, получили донесение, что в портах по мере развития китайского флота начинают падать нравы, потому что море, а это уже мы слышали Аристотеля и Платона, предполагает некую релятивизацию этических установок. Поскольку много товаров, много дискаунта, все продается, все покупается, много новых услуг, много новых идей, которые привозят с собой корабельники, легкое отношение к местному населению, соответственно, падение нравов моряков, а моряк это, в принципе, кстати, интересно, еще в Греции считалось, что моряки и такие аморальные люди, разложенцы, это почти одно и то же. Гребцами, как правило, были люди с низким уровнем интеллекта и морали. Поэтому вот это морское, это значит, по сути дела, худшее. Морское, это в Греции воспринималось как разложенное. Моряк, отсюда вот наши ассоциации, моряк, бордель, моряк, виски, моряк, там, пират. Вот этот ассоциативный ряд отнюдь не случайен. И китайские императоры заметили, что вот эти замечательные, прекрасные корабли, эти роскошные товары, которыми полнятся китайские порты, вредят нравственности китайского населения. И повелели их сжечь. И приказали больше не строить никогда. Здесь вспоминается порох. Кто его изобрел? Не европейцы, его изобрели китайцы. Что они с ним делали? Тысячи лет они пускали замечательных, роскошных драконов. Искусство запускать драконов, искусство фейерверков в Китае достигло небывалого уровня. Драконы были разноцветными, многомерными, звездами, желтыми, красными, переплетающимися. Единственное, что им в голову не приходило, зарядить этот порох и начать отстреливать друг друга. А, соответственно, как только у европейцев этот порох попал, они думают, все, конец вам. Соответственно, два отношения к одному и тому же техническому открытию. А два отношения цивилизационных, культурных к одному и тому же инструменту, кораблю. В одном случае, поняв, что этот замечательный инструмент, роскошный корабль, вредит нравов китайского населения, он сжигается аккуратно, а моряков отправляют на перевоспитание, на трудовые лагеря. В другое время только что-то попадает, даже плохо двигающийся, но способный убить и захватить кого-то другого, сразу немедленно этим пользуется. Сколько у нас времени осталось? Да. Теперь собственная геополитика, то есть это вот такое введение в метафизику моря. Собственно, геополитика, как я говорил, начинается с двух авторов. С Маккиндера, в первую очередь, Хелфорд Маккиндер, который написал «Географическую ось истории» и осмыслил Великобританию как «sea power», то есть просто он сказал, мы, Британская империя, он был британец, мы талассократия, мы новый Карфаген, и наша задача не допустить реванша Рима. Наша задача организовать мир по нашим карфагенским, талассократическим, то есть демократическим, то есть модернизационным, то есть индустриальным, ну заодно империалистическим, но это во вторую очередь правилам. Соответственно, Российская империя была объявлена Хартландом, была объявлена сушей, то есть land power, тем Римом, то есть партой, против которой предшествующие талассократии вели свои битвы. Ну и на основании этого была построена уже новая современная геополитика Маккиндера, которая, по сути дела, является, она лишена всей метафизики. Маккиндер просто ни про Прокла, ни про Фукидида даже, по-моему, он не упоминает. Он просто говорит, смотрите, мы талассократия, демократия, Англия, Британия. Вот перед нами противоположная теллурократия, Новый Рим. И вот либо мы, либо они. Война, Великая война континентов продолжается, утверждает Маккиндер. И теперь в своей вот работе «Демократические идеалы и реальность» он предлагает описать, что, как видят стратегические интересы Британия, то есть весь западный мир в лице Британии, вся глобальная талассократия. И пишет главу «Sea Man's Point of View». Он описывает мир своими интересами британской западной, либеральной, англосаксонской демократии. Что она хочет от мира? И описывает то, чтобы, соответственно, распространение на промежуточную зону римлян своего влияния, контроль береговых пространств, недопущение выхода к теплым морям конкурирующей сухопутной державы, а также освоение и поддержание контроля над мировым океаном в интересах англосаксонской державы, либо ее союзников и сателлитов. Это sea man's point of view, точка зрения морского человека, то есть одержимого Карфагеном, сказали бы мы. Дальше он пишет вторую часть этой книги, где он говорит land man point of view, то есть точка зрения сухопутного человека. Но это мы рассмотрим на следующей лекции. Но я хочу подчеркнуть, смотрите, Маккиндер понимает, что речь идет о двух взглядах, которые определяются ситуированием того или иного мыслителя. Если человек принадлежит англосаксонской зоне влияния, у него должна нормативно преобладать точка зрения морского человека. Но он понимает, что есть и противоположная точка зрения. Он очень реалистичный человек. Он говорит, мы хотим этого, но они хотят, они, телурократы, спартанцы, хотят прямо противоположного всегда. Мы и они обречены на Великую войну континентов. Это говорит Маккиндер, потому что их интересы всегда будут фундаментально противоположны нашим. Таким образом, в чем здесь принципиальный прорыв Маккиндера? Что Маккиндер на простом, почти публицистическом языке, на уровне рекомендаций британскому парламенту или в целом экспертному сообществу Запада, предлагает осознать себя талассократией, спокойно отнестись к этой фундаментальной исторической миссии цивилизации моря, служить морю, быть левиафаном и быть верными левиафаном и Карфагену. То есть это взятие на себя этой исторической миссии. Высказано очень просто. Показательно, что он основатель Лондонской школы экономики Маккиндер. Таким образом, если продлить этот принцип дальше, то и образование должно быть частью этой, этого талассократического могущества, и развитие науки, и экспертное сообщество, и экономика, и культура, и идеология. Все должно быть подчинено этой фундаментальной миссии, утверждает Маккиндер. А Мэхан, Альфред Мэхан, американский стратег, он пишет, не использует термин геополитика, но он пишет ряд работ, которые называются «Sea Power». Он интересен тем, что Мэхан утверждает, что sea power, то есть быть морским могуществом, это судьба Соединенных Штатов Америки. Сам Маккиндер в 1904 году еще сомневается, какой путь выберет Соединенные Штаты Америки, американская культура. Он еще не знает, является ли это просто захолустной сушей или будущей частью настоящей новой морской империи. А Мэхан уже заранее утверждает, что судьба Америки в развитии военно-морских сил, судьба Америки в продвижении мировой демократии, судьба Америки в создании глобальной капиталистической системы и судьба Америки в борьбе с сухопутной цивилизацией. Тогда, когда еще в Америке никто о таких глобальных проектах не думает. Вот поразительно, сегодня, когда мы смотрим на то, как осознает себя Соединенные Штаты Америки, политическая элита, для нас очевидно, просто очевидно, что она мыслит именно так. И, казалось бы, как может она мыслить иначе? А вот 100 лет назад, для того, чтобы оценить значение Мэхана, надо понять, что 100 лет назад, наоборот, никто так не мыслил. И доминировал изоляционизм в США. Поэтому Мэхан является в каком-то смысле геополитическим пророком, утверждающим стратегическую судьбу Соединенных Штатов Америки как флагмана цивилизации моря. Ну и, собственно говоря, дальше, когда мы проследили эту фундаментальную метафизику моря, для нас легко понять следующие этапы. От Маккиндера и Мэхана геополитическая школа становится атлантистской школой, особенно после Второй мировой войны. Збигнев Бжезинский, а до этого представители CFR, американские стратеги, включаются в развитие атлантистской геополитики, и так постепенно складывается атлантическая школа. Изначально она была создана, как я говорил, англичанами, потом появляется американец Николас Спикман, который применяет маккиндеровскую модель к американским интересам. Сам Маккиндер печатает в 1943 году последнюю свою работу уже в американском журнале. Происходит шифт, перенос центра внимания от Англии к Америке. Америка, особенно после Второй мировой войны, становится оплотом цивилизации моря, воплощением Карфагена. И здесь вся прелюдия становится понятной, о чем мы говорили раньше. А что происходит на последнем этапе с цивилизацией моря? Она побеждает в 91-м году в Холодной войне альтернативное ее последнее издание цивилизации суши, становится глобальной. То есть с точки зрения геополитического анализа сегодняшнего, в общем-то, в целом однополярного мира, мы находимся в периоде, где исторический реванш Карфагена осуществлен, победа цивилизации Молоха, цивилизации материи, цивилизации динамики, цивилизации морской идентичности над сухопутной идентичностью окончательно, или не окончательно, но состоялась, скажем так, и это можно сравнить с мифологическим образом всемирного потопа. То есть, если говорить о море как о концепте, как о геополитическом концепте, то вместе с глобализацией происходит затопление планеты, затопление континентов. Глобализация и есть то, скажем, исчезновение в морской пучине постоянно меняющегося, динамичного, развивающегося, совершенствующегося, прогрессирующего. То этот процесс есть триумф моря. Поэтому с геополитической точки зрения от начала до конца можно сказать, что несмотря на то, что на каком-то этапе торжествовал Рим, в какой-то период было равновесие, сейчас Карфаген поднялся из пепла, его структуры социально-политические, геополитические, культурные, цивилизационные, метафизические доминируют и Вот приблизительно как, с точки зрения цивилизации, море осмысляется в настоящий момент. Сами американские эксперты говорят, 20 век был веком Америки, то есть тот веком, когда Америка, как носитель новой талассократии, поднялась и достигла успехов, а 21 век должен стать американским веком. То есть век Америки – это еще когда кто-то кроме Америки есть, а американский век – это когда кроме Америки уже никого нет. То есть Америка становится глобальным, западное изгнание Сухроварди распространяется, все становится глобальным западом, с точки зрения сакральной географии Сахарварди. И мы приблизительно вот получаем ту геополитическую картину, как, которую мы имеем. К ней можно представить любой знак, ее можно оценить по-разному, но с точки зрения дисциплины, с точки зрения выяснения ее идентичности, здесь достаточно все стоит однозначно. Все, благодарю.